Глава 119. Мистер Лонзо Пердью, почтовый служащий уроженец Ричмонда в третьем поколении, чувствовал себя ужасно несчастным. Десятки мелких признаков указывали на то, что предсмертная агония конфедерации уже началась. А это означало, что и его родной город также обречен. Он был бы рад отправить свою любимую семью в какое-нибудь безопасное место, но где найти такое место, когда янки подошли совсем близко? Да и если бы он даже нашел такое убежище, что бы он оставил своей жене и дочерям? Деньги, которые платило правительство, ничего не стоили. Если какой-нибудь чиновник, находясь в отпуске, оказывался настолько удачлив, что находил пару ношенных ботинок, он должен был заплатить за них 1500 долларов конфедерации, да еще приплатить 500 сверху перекупщику. Этот январь был самым холодным на памяти Лонзо Пердью. Сливки общества, та часть социального пирога, которой его никогда не допускали даже по ошибке, продолжали устраивать приемы, о чем сразу почтительно сообщали газеты. Теперь их называли «голодными приемами». Аристократы пили тепловатый желудевый кофе и грызли кусочки речного льда, поданного на десертных тарелках. В ледяном воздухе, в хороводе со снежными хлопьями, кружило отчаяние. Бандит Шерман бесчинствовал в Каролинах, оставляя за собой пепелище, насилуя и мародерствуя, как и до того в Джорджии. Адмирал Портер подошел к форту Фишер с флотилией Союза, и со дня на день в Ричмонде с ужасом ждали известий о сдаче гарнизона. Может, это уже произошло. Новости в последнее время сильно запаздывали. Мистер Пердью решил, что делалось это намеренно. Новости теперь были только плохими, и этот самовлюбленный слепец Дэвис просто не хотел, чтобы они доходили до людей, позволяя им знать лишь самое необходимое. Мистер Пердью на своей должности, разумеется, слышал разные слухи. Главные из них касались президента, о котором говорили, что он втайне просит мира. Это вполне могло оказаться правдой. Инкуайрер ядовито утверждал, что с приходом весны в окопах вокруг Петерсберга не останется ни одного человека из двух. Предвестия скорого краха были повсюду. Миссис Пердью, ярая поборница всяческой благотворительности, делила свое время между суповым обществом, чьи кухни раздавали голодающим водянистый суп с запахом картофеля, и женским кружком при церкви Святого Павла, в котором дамы занимались тем, что собирали отовсюду старые ковры, резали их на части, паковали и отправляли на фронт в качестве одеял. По пути на ежедневную службу мистер Пердью больше не останавливался поболтать со знакомыми, которых видел на улице. Его единственное пальто было пожертвовано. Весьма напрасно, как он теперь понимал, армейскому сборщику еще осенью. Единственная пара шерстяных перчаток, сплошь дырявых, нисколько не согревала руки. Впрочем, знакомых в те дни он встречал редко. Вот раненых солдат, этих, да, было предостаточно, как и разгуливающих повсюду нигеров. Но достойные люди покинули улицы. Сам мистер Пердью больше не решался выходить после наступления темноты, потому что отныне эти часы принадлежали по-прежнему преуспевающим карточным жуликам, уличным хулиганам, промышлявшим разбоем и грабежом, и спекулянтам, которые, пока все остальные голодали, все так же наслаждались шампанским и фуагра, проклятые предатели. Если раньше мистер Пердью был открытым и уравновешенным человеком, то теперь он стал подозрительным и озлобленным и во всем видел предательство и заговор. Он устал от своей вечной диеты, состоящей только из белых бобов и еженедельного ломтика не слишком свежей индейки, которую он запивал капли кальвадоса. Он любил омаров, но уже почти год их не ел, хотя король Джефф наверняка регулярно получал их на ужин. Мистер Пердью ненавидел те незримые неведомые силы, которые довели его жену и дочерей до нищеты. Вместо булавок и шпилек бедняжки вынуждены были использовать пальмовые веточки, а вместо пуговиц – кусочки высушенной тыквенной корки, выкрашенные в нужный цвет. В декабре дочери мистера Пердью Клитемнестре исполнилось 11. Но единственный подарок, который он сумел найти и позволить себе, довел его до бешенства и разбил ему сердце. Маленькое дешевое ожерелье серебристых переливающихся цветочков, сделанных из рыбьей чешуи, обошлось ему в 30 долларов. Газеты подтверждали близость конца другими способами. Страницы пестрели объявлениями о распроданных театральных билетах. Толпы спешили насладиться последними зрелищами. Объявления о сбежавших рабах появлялись теперь нечасто, в какие-то дни их вообще не было, потому что владельцы слишком хорошо понимали, что им вряд ли удастся вернуть свою собственность благодаря еще неясным последствиям войны и отвратительным заявлениям мистера Линкольна. Уши мистера Пердью также говорили ему, что конец близок. Не было дня или ночи, когда хотя бы раз не слышалась артиллерийская канонада на юге. Обстрелы стали частью их жизни, и если какое-то время пушки молчали, это пугало даже сильнее. В то утро, более солнечное, чем остальные, но все равно очень холодное, мистер Пердью, уходя на службу, оставил жену в слезах. У их дочери Марселины через 2 дня был 13-й день рождения, и миссис Пердью удалось раздобыть немного атласа, чтобы починить последнюю пару туфелек девочки. Это должно было стать подарком. В 1:30 ночи миссис Пердью сломала иголку, а потом разрыдалась, обнаружив, что неверно оценила нужное количество материала. 1/2 туфельки осталась незаконченной, а купить подходящего атласа было негде. Горе жены стало еще одной причиной гнева мистера Пердью. Он выглядел даже мрачнее обычного, когда дошел до Годин-холла, 4-этажного кирпичного здания на углу 11-й Бэнк-стрит, недалеко от площади Капитолия. Почтовое ведомство размещалось на 1-м этаже. В этом же здании находились патентное ведомство Конфедерации и разные армейские службы. Мистер Пердью сунул дырявые перчатки в карман и принялся за работу, садясь рядом со своим старым коллегой Сальварини, сыном известного в городе владельца мясного рынка, который недавно закрыл свое дело, отказавшись резать и продавать кошек и собак. Сальварини уже вывалил 2 больших мешка почты на рабочий стол, которую нужно было рассортировать, разложить по ящикам или полотняным мешкам, лежавшим рядом. Теперь в почтовом ведомстве больше не было прежнего порядка, и служащие сами решали, как им удобнее работать. Жене все хуже, кожа совсем пожелтела. Пожаловался другу Сальварини, когда они начали сортировать письма, написанные на оберточной бумаге, кусках обоев, обрывках газет. Придется найти врача. «Да они же все в окопах!» Огрызнулся мистер Пердью. Руки у него наконец согрелись, и он начал с привычной ловкостью бросать письма в ящики и мешки. «Лучшее, что ты можешь сделать, это найти пиявок». «А это безопасно? Они чистые?» «Не могу ответить ни на один из этих вопросов, но точно знаю, их еще можно достать. Поищи в газетах. Десятки пиявочников дают объявления. Помню, миссис Пердью как-то говорила, что тот, который живет напротив отеля «Американ», считается одним из самых надежных. Эй, а это еще что?» Конверт в его руке выделялся среди других тем, что это был именно конверт. Настоящий, должным образом запечатанный темно-синим воском, с уверенно надписанным адресом. Отправитель обозначил себя в верхнем углу как «Дж. Дункан Эсквайр». «Адреса с каждым днем становятся все неопределеннее», – пожаловался мистер Пердью. «Взгляни». Он протянул конверт Сальварини, и тот прочитал: «Майору Мейну, кавалерийский корпус Хэмптона, армия КША». «Да», – кивнул Сальварини, – «и марки нет». «Это я заметил». Мистер Пердью нахмурился. «Могу поспорить, это кто-то из чертовых янки отправил письмо с нелегальным курьером, а тот не позаботился о марке, когда опускал письмо в почтовый ящик. Меня повесят, если я отправлю вражеское письмо». Сальварини проявил большее милосердие. «Может, отправитель какой-то южанин, у которого просто не было денег на марку?» Лонзо Пердью, уважаемый супруг, заботливый отец и преданный патриот, уставился на письмо. Вдали послышался грохот, стекла в окне над ними задребезжали. На лице Сальварини отразилось нечто похожее на облегчение. «Правило есть правило», – заявил, наконец, мистер Пердью. «Но ты ведь не знаешь, что в этом письме, Лонзо. А вдруг что-то важное? Новость о смерти родственника, например? Пусть этот майор Мейн узнает об этом как-то еще», – возразил его коллега. И небрежным жестом отправил конверт в деревянный короб, уже наполовину наполненный письмами без адресов, маленькими посылками с надписями, размытыми дождем или грязью и прочей недоставленной корреспонденцией, которую полагалось какое-то время хранить, а потом уничтожить.